Глава 7. В плане расследования даже маленьких дел я планировал. Была строчка «позвонить на прибор». Но коли я тут... Охранница так облапила мое удостоверение, что я встревожился, вернет ли. Сжимая его одной рукой, второй она сняла трубку и громко кого-то спросила. «Тут следователь пришел. Пускать?» Я вобрал голову в плечи и попробовал стать незаметным и тонким, как столбик турникета. Но все, кто здесь был, группа парней, две девушки, женщина у окошка пропусков, уже повернули голову и уставились на меня. Еще бы, следователь. Почему я сжался? Люди, насмотревшись телефильмов, ожидали увидеть энергичного, поджарого и обаятельного молодого человека. У турникета же стояло нечто противоположное. Невысокое, пожилое, очкастое и слегка грязное. Да еще в шапке с козырьком. Почему-то этот козырек меня угнетал неуместностью на зимней шапке, хотя Лида утверждала, что так модно и мех тюленей. Я сжался, потому что охранница, в сущности, меня унижала. Что это за следователь, которого можно не пустить? А если бы я гнался за преступником? Пальцы распрямились, вернули удостоверение и показали, что путь свободен. Я скоренько нашел отдел кадров. Молодой человек долго названивал, выясняя, работает ли кто-нибудь, знавший Онищина. Одного нашел. Кадровик уступил свой кабинет. Я не оперативник, мне протокол писать, поэтому нужен стол. Минут через пять пришел старичок. Светлый, точно его спрессовали из сахара. Белые волосы, белая кожа и белый халат. Василий Игнатьевич Курятников. «Жаль Ивана Никандровича», — вздохнул он, ибо весть о самоубийстве уже просочилась. «Когда виделись в последний раз?» «Лет 10 назад». «Значит, вы не дружили?» «Нет, но последние годы работали бок о бок». Столь давняя информация большой ценности не имела. Впрочем, случалось, что мотивы преступления или того же самоубийства уходили в прошлое далеко, в самое детство. Что Онищин был за человек? Стеклодувом он был первосортным. А разве не мастером? Мастером в своем деле. Видели когда-нибудь работу стеклодува? Приходилось. Это же сказка. Но тяжело. Жарко, легкие работают, как мехи в кузне, и опять-таки искусство. Ивану Никандровичу поручали делать приборы редкие, соединяющие механику со стеклодувным делом. Расскажу историю. Чем глубже в годы погружалась его память, тем сильнее он оживлялся. Туманные глаза посветлели, скулы, обтянутые тонкой и белой, как его халат, кожей, розово залоснились. Равнодушные руки начали жестами помогать словам. Занимался отдел одной штучкой, назовем ее изделием, неважно какое. Приходит Иван Никандрович к начальнику отдела и говорит вполне серьезно, мол, давайте это изделие, я один разработаю. Начальник похихикал, у него над изделием 20 научных работников корпят. С тем Иван Никандрович и отбыл. Прошел некий срок, и все происходит в обратном порядке. Начальник отдела является к Онищину и слезно просит помочь, сделать прибор, поскольку 20 сотрудников с диссертациями весь срок упустили, а прибора нет как нет. Прибор для дела, поэтому Онищин ломаться не стал. Но и покуражиться стоило за промашку начальника. Поставил Иван Никандрович такое условие – деньги за изделия, между прочим, солидные. Принесет сам начальник на квартиру и лично вручит жене Онищина. Так все и вышло. Изделие сделал, и деньги начальник отдела принес. Я помолчал, обдумывая, как рассказанная история объясняет характер человека, и может ли все это иметь какое-то отношение к причинам самоубийства. У Онищина были золотые руки. Такие люди частенько начинали пить, в чем я не раз убеждался, и даже имел свою объясняющую теорию. Но мой опыт ничего не говорил о связи квалификации человека с самоубийством. Похоже, что Онищин был самолюбив. Но и самолюбие само по себе не могло подвигнуть на смерть. «Василий Игнатьевич, какая у него была семья?» «Я только видел жену-покойницу. А родственники, друзья?» «Иван Никандрович распахиваться не любил». «Если Онищин не любил распахиваться, то одиноким он был уже тогда. Одиночество, как и все на свете, бывает разным. Вся суть в том, почему человек одинок. Не может ужиться с людьми из-за паршивого характера, мешает стеснительность, занят всепоглощающим делом или душит эгоизм. Но есть одиночество почти святое, идущее от самобытных убеждений и самостоятельности натуры. Я пока не знал причины одиночества Онищина и не был уверен, что именно оно привело его к самоубийству. Мне вспомнились одно-два дела, когда женщины покончили с собой от пустоты в жизни. Правда, их покинули мужчины, что можно посчитать мотивом любовным. Дома у него бывали? Один раз, когда он только что въехал в однокомнатную квартиру. А после того, как Онищин ушел на пенсию. Не встречались. Правда, год назад он звонил, в гости приглашал. Да я отказался. Что так? Да не по-людски приглашал. Не виделись мы с ним лет 9. И вдруг зовет, чтобы шел я тотчас. А ведь дело... Иногда на меня накатывает жутчайшая философская хандра, когда мир кажется набором случайностей, в сущности хаосом. Эти случайности все незначительны и необязательны, но их так много и они так густо сплетены, что кажется, на судьбу влияет не только расположение звезд на небе, а и пылинка, севшая невзначай на волосок ресницы. Тогда, в жгучую хандру, допускаю, что я, сядь вторая пылинка на ресницу судьбы, мог бы не встретиться с Лидой и прожить жизнь с другой женщиной, что родился бы у нас сын, а не дочь Иринка. Работал я бы библиотекарем, а не следователем. Кто знает, как повернулась бы судьба Ивана Никандровича Онищина. Сходи к нему в гости, Василий Игнатьевич Курятников. Как считаете, почему Онищин решился на самоубийство? От несоответствия. То есть, человек должен либо работать, либо помирать. Иван Никандрович трудяга, вышел на пенсию и 10 лет прожил в Туне. Вот и заскок. От безделья, значит. Определенно. Я с сомнением улыбнулся, ибо знаю людей, коим не с числа, которые не работали, а похаживали на работу и жили себе не умирая. Наверняка Онищин чем-то занимался, коли он золоторук. Моя мысль споткнулась и замерла. Так с ней бывало перед новым поворотом или каким-то открытием. Тут важно не упустить того, на чем она споткнулась. Квалификация Онищина. Василий Игнатьевич, он был хорошим специалистом. Классным. Выходит, и зарабатывал прилично. Побольше другого начальника. Почему же существовал в бедности? Как это в бедности? Изумился Курятников и вскинул голову. Отчего розовая шея стала длинной, как у птицы? Еды не было. Наверное, все съел. Холодильник крохотный. У него стоял громадный ЗИЛ. Убогая мебель. Как убогая? Красное дерево, инкрустация, ручная работа. Такая была у Онищина мебель. Ему за резной шкаф знатоки 4000 давали, а старинная бронза, какие шандалы и подсвечники, а часы с кукушкой. Причем птичка не просто куковала, а выскакивала, отряхивалась, а потом уж и куку. А бокалы с княжескими гербами. Иван Никандрович любил старинные вещи и денег на них не жалел. Музей был, а не квартира. «Где же все это, Василий Игнатьевич?» «Мне неведомо». «Странно». Мы помолчали. Я переваривал информацию, Курятников, видимо, вспоминал квартиру Онищина. «А Сокальская что говорит?» — спросил он с непоколебимой уверенностью, что я с ней встречался. «Еще не вызывал». Эта его уверенность глупейшим образом лишила меня сил признаться, что я не знаю, кто такая Сокальская. «Она в 21-м кабинете сидит».